Глава 22. «Мы едем в Москву», — торжественно сообщил довольный батя. Пожалуй, если бы сейчас в кухню вошел Галилео Галилей и сказал, что Земля ни хрена не вертится, стоит на трех слонах, эффект был бы не столь мощным. В кухне повисла пауза. Минуты на две. Потом раздался грохот. Эта мать выронила половник, которым собралась наливать борщ. Я подавился чаем. Вернее, сначала я подавился чаем, сделав неудачный глоток, а потом уже был половник. Сказать, что мы оба охренели, это ничего не сказать, потому что столь неожиданных слов не ожидал никто. «Виталик!» Родительница бочком подобралась к отцу, наклонилась совсем близко и принюхалась. «Ты что, скотина такая, выпить успел? Завязал же, клялся и божился!» «Валентина!» Батя погрозил пальцем, но куда-то в сторону. Перед материным лицом размахивать рукой не решился. Она у него и так одна. Тем более половник мать сразу подобрала, а учитывая, что алкоголя в отцовской крови не имелось ни грамма, я бы заметил, велик шанс ему этим половником отхватить за лишнее телодвижение. «Какая Москва? Ты собирался обсудить с Сергеем Николаевичем, как быть дальше, Славику как быть?» «На кой черт нам теперь Москва, и кто вы, не пойму, с дружками своими опять спелся?» «Ну, как бы тут согласен, зачем нам в Москву, если только что оттуда?» Я подключился к беседе, пока батя и правда не огреб. Чашку с чаем пришлось оставить в сторону. Судя по настрою отца, у которого лицо светилось, будто ему в лотерею выигрыш прилетел, новости еще не все. Этак захлебнуться можно из родной посуды в родном доме. Чувствую, что-то нам сейчас еще будет сказано, что-то крайне неожиданное. Мы сидели дома за столом. Мать накрывала ужин. Вернулись буквально минут 20 назад, успели только руки помыть и переодеться. Батя выглядел загадочным и молчаливым, теперь понятно почему. Готовил свое фееричное выступление. Из дворца спорта он вышел один. Сергея Николаевича не было, это расстраивало. Мне показалось, тренер настроен нормально, но раз говорить со мной не захотел, значит, не очень хорошо все. Соответственно, я подумал, наверное, порешали без меня, и даже спрашивать ничего не стал. Вроде бы настроился хоккей бросать, а все равно свербило где-то глубоко в душе. Зачем переживать лишний раз? Кончилось и кончилось. Все. Отец тоже к разговорам не стремился, он был погружен в себя и что-то явно осмыслял. Подошел к нашей компании, кивнул пацанам, будто до этого их не видел, хотя вообще-то совсем недавно даже разговаривал с ними, а меня поманил рукой. «Славик, давай двигать на автобус, время уже позднее, а то пешком попрем через поля». Бросил он мимоходом и направился в сторону дороги. Я пообещал друзьям завтра приехать в Воронеж, чтобы снова встретиться. Новости, рассказанные Федькой, произвели серьезное впечатление. Эмоции у всех били через край. Порядев упорно клеймил Постникова званием предателя, сам Постников пытался объяснить, что и без того последние нервы вытрепал с этой ситуации. Никитос просто был расстроен, а я вообще не знал, что думать. Вернее, знал, но как-то не верилось во все произошедшее. Если объективно посмотреть на ту историю, которую Федька поведал, то выходило... дерьмо полное выходило. Ленка, ладно, ясно с ней все, захотела насрать и насрала. Но Симонов... Никто из нас этого вслух не сказал, однако кусок разговора Федькой услышанный вызвал очень много вопросов. К Лехе, естественно. Поэтому до самого дома и я, и батя молчали. Он размышлял о чем-то своем. Я думал, естественно, о Лехе. Гонял мысли по-всякому, но ни черта не мог сообразить. Зачем? Почему? А главное, как? Когда зашли в дом, отец тоже особо не кинулся разговоры разговаривать. Хотя мать топталась уже на пороге. Увидела нас еще в окно, когда мы топали по улице. Она заметно нервничала и переживала. «Алеша дома?» — спросил я первым делом. «Дома, дома, уроки делает. Ну, почему молчите, как партизаны?» «Валентина, я не пойму, это что за беспредел? Даже Баба-Яга в сказке добрых молодцев сначала накормила, напоила, а потом уже ерунду всякую мутить начала, а ты с порога нам допрос устраиваешь». «Слушай, сказочник». Мать толкнула отца в бок, не сильно, больше для проформы. «Ладно, мойте руки и за стол». Уговаривать ни меня, ни батю не пришлось. Мы быстро переоделись, заскочили в ванную, по очереди, естественно, а затем уселись за стол. «Где Алёша?» — снова спросил я. «Да, господи, что ты заладил? Сейчас придет», — спокойно ответила мать, а потом гаркнула так, что барабанные перепонки чуть не лопнули. «Алексей, ну-ка иди быстро ужинать!» Она взяла половник, помыла его, все-таки на полу валялся, и начала разливать борщ. Я особо есть не хотел, поэтому просто плеснул себе в чашку чая. Вот как раз в этот момент отец и сообщил удивительную новость. «А я сказал, едем в Москву», — совершенно серьезно отрезал батя, когда наша первая реакция стала чуть менее острой. А потом еще для демонстрации серьезности намерений хлопнул ладонью по столешнице. «Да зачем? Не пойму». Мать начала заводиться. «Славке нервы трепать? Ты же сам сказал, с ментами свяжешься, только хуже выйдет». «Я сказал, а вот умные люди считают иначе. Ты борщ-то лей, сдохнем от голоду, пока у тебя ступор пройдет. Тогда точно ни Москвы, ни хрена». Мать пробормотала себе что-то под нос и, схватив тарелку, бахнула туда сразу два половника горячего. «На!» Посуда с исходящим паром борщом оказалась ровно перед отцовским носом. «Теперь, наконец, объяснишь?» «Валентина, ты как будто не знаешь этикету. Когда я ем, я глух и нем». Батя потянулся за ложкой, но моментально огреб по руке. «Сейчас кто-то точно станет и глух, и нем. Язык твой вырву, который, когда не надо, метет, что помело, а когда надо, не дождешься от тебя». В этот момент кухонная дверь открылась, и в комнату просочился Алёша. Его-то я как раз ждал очень сильно. Только младшенький уселся на табуретку, при этом не глядя в мою сторону, я сразу спросил то, что не давало мне покоя от самого дворца спорта. «Это был Лёха? Лёха Симонов?» Алёша вздрогнул и резко поднял голову. Глаза у него стали круглые, будто сова сильно удивилась. Казалось, он сейчас заухает. «Откуда ты знаешь?» — спросил пацан. Я удовлетворенно кивнул. На то и был расчет. Неожиданный вопрос, звучавший утверждением, по-любому вызовет определенную реакцию. «Не знал, теперь знаю, на понт тебя взял, прости». «Славик!» Мать сразу же оказалась рядом и отвесила мне легкий подзатыльник. «Что за выражение? Хватит нам одного с понтами и феней. Ты что, на улице рос? Нормальный же!» Она, не договорив, замолчала. Дошло наконец. «Ох!» Половник снова полетел на пол. Мать прижала ладонь ко рту. Она, в отличие от отца, жизнью Славика интересовалась всегда, даже при том, что он давным-давно стал самостоятельным. Кто такой Леха Симонов, матери было известно, в том числе известно и то, насколько Славка ценил своих друзей. «Ты меня обманул!» Алёша тут же насупился и попытался вскочить из-за стола. Но не успел. Батя в одно мгновение поднялся с места, сделал шаг к младшему сыну и положил ему руку на плечо, прижимая к стулу. «Погоди-ка, сынок», — говорил отец спокойным голосом, даже как-то подозрительно ласково. «Я чё-то не врубаюсь. Симонов — это один из твоих товарищей, да, Славик?» Батя обращался ко мне, но при этом гипнотизировал Алёшину макушку, который сидел теперь, вжав голову в плечи. «Он, да, Лёха Симонов, мой товарищ и друг». Я тоже смотрел на младшего брата. Пацан совсем расстроился и, судя по всему, собирался заплакать. «Мандецкая, кем же нюня я был? Мякушка, а не мужик. Пусть еще мал, окей, но, блин, характер в семье у всех, не дай бог, что отец, что мать. Это она на первый взгляд вся из себя простая, добрая женщина. На самом деле с батей такая хрен бы прожила почти 20 лет». «Рассказывай, как все было», — велел отец, и тон у него весьма красноречиво намекал, что в этот раз отмолчаться или сбежать не получится. «Не могу». Алёша ответил так тихо, что если бы я в этот момент не смотрел прямо на него, может, и не расслышал бы даже. «Что? Бормочешь под нос?» Батя убрал руку с Алёшиного плеча, схватил табуретку, подвинул ее совсем близко и сел, расставив ноги. «Давай, сынок, обратного пути нет. Ты со своим «не могу» вон нам какое развлечение устроил. Но мы не виним, слышишь? Просто сейчас надо сказать все как есть». Отец обернулся через плечо к матери. «Ну-ка, Валя, достань водочки». «Еще чего?» Она демонстративно фыркнула, но больше для порядка. На самом деле, не меньше остальных нервничала и пыталась заглянуть Алёше в глаза. «Да шучу, обстановку, так сказать, разрядить, а то глянь на сына нашего, младший который. Сейчас спина переломится, как он гнется лицом к столу. Стыдно, Алексей, стыдно, понимаю, но ты уже достаточно взрослый, чтобы за поступки отвечать». «Это здесь ни при чем». Алёша резко выпрямился и зыркнул глазами сначала на меня, потом на отца. «Она сказала, мамка вон без работы останется, и еще что на крайний случай могут что и посерьезней найти». «Да кто она, сынок?» Тут уже и мать не выдержала. Только я сидел молча в ожидании, когда брат заговорит. Я точно понимал, что заговорит, видел это по Алёше. Знаю его лучше, чем кто-либо в этом плане. Губы начали дрожать, признак сильного волнения. А когда он волнуется, то может быть два состояния. Либо замыкается, и слова из него не вытянешь, так прошли последние месяцы, либо, наоборот, прорвет, наконец. «Тетка эта старая, оглая какая-то». Алёша всхлипнул и вытер нос ладонью. «Никитишна», — добавил я. «Аглая Никитишна, ты ее видел? Рассказывай, что уж теперь, великий хранитель тайны». Как я и предполагал, Алёшины высоченные стены, которыми он отгораживался все это время, рухнули. Пацан начал тараторить, не останавливаясь. «Я не хотел ничего плохого, хотел только, чтобы Славка не уезжал, и все. А потом со школы пришел в тот день. Вы все разошлись, дома никого. Смотрю, появилась во дворе тетка, а с ней Леха этот, через калитку. Калитка уже открыта, они хотели со взрослыми поговорить, тетка так сказала, а взрослых никого. Ну и все, хотели уже уходить, а потом она вдруг говорит, чего ты такой расстроенный? А я расстроенный, правда. Ну, сказал, что Славка уезжает. Она сразу и спросила, а ты, говорит, не хотел бы, чтобы он уехал? Я сказал, что не хотел, но я правда не хотел». Алёша посмотрел на меня и снова вытер нос. «Почему не хотел-то, сынок?» Мать опустилась на свободный стул, и теперь мы сидели кружком вокруг стола. «Потому что у меня нет никого». Алёша снова насупился. «Как никого? А мы? Ты чего?» Мать вроде потянулась к младшему брату. Наверное, хотела его по голове погладить. Но отец махнул в ее сторону рукой. «Валентина, потом свои нюни развозить будете. Погоди, пусть до конца расскажет». В общем, когда Алёша закончил, картина выглядела следующим образом. Реально к нам приезжали Симонов и Аглая Никитишна. Зачем, пока не понимаю. Ни матери, ни отца дома не было. Судя по воспоминаниям брата, произошло это за несколько дней до того, как случилось явление участкового и вся ситуация вокруг наркоты. Пацан по глупости и наивности поделился, как хреново ему живется, что Славка — единственный близкий человек, и то совсем недавно вдруг изменились их отношения, а теперь он уезжает. Совсем беда. Аглая Никитишна пацана выслушала, посочувствовала, пообещала помочь. Такой хороший мальчик не должен расстраиваться. На хорошего мальчика этот дурачок повелся больше всего. Аглая его, судя по рассказу, минут 20 нахваливала. Какой он молодец, а для Алёши мёд в уши самое милое дело, это я и сам помню. Дома никогда никто не хвалил, особенно на фоне Славика. Вот у Славика, да, у него были успехи и достижения. Младшего особо никто не замечал. Он, бедолага, всю жопу порвал, чтоб учиться лучше всех, чтоб самым умным считали, а толку ноль. В общем, проехала по пацану Аглая нормально. Так понимаю, сразу его слабые места вычислила. А потом появилась уже одна, ровно в день моего отъезда. Вручила Алёше пакетик. Велела просто положить куда-нибудь типа постели, под матрас лучше всего. На вопрос пацана, что это такое, ответила «его счастливое будущее». Мол, благодаря скромному пакетику жизнь Алёшина изменится к лучшему. Короче, младший брат уверял, будто не знал, что это такое и к чему приведет, а когда понял, то было уже поздно. Я хотел признаться, хотел объяснить, как все было, но она, эта тетка, сказала, если буду говорить, мне никто не поверит, а проблем будет больше. Сказала, что все нормально решится, надо только молчать. Если молчать не буду, то вон мамка без работы останется, и у бати все гораздо хуже будет. Алеша замолчал, понуро опустив голову. Мать тоже замолчала. Зато батя, как всегда, повернулся ко мне, а потом спросил. «Славик, ты вообще понимаешь что-нибудь? Что этой лярве надо?»